но нет равного ему по обширности владений. Весь север Руси, от Финского залива до Уральских гор, все это господин Великий Новгород. Новгородская земля граничила с Владимиро-Суздальским княжеством на юго-востоке, со Смоленским на юге и Полоцким на юго-западе. Обретя самостоятельность, новгородские бояре удержали за собой земли соседних народов. В этих землях стояли русские крепости, в которые свозили дань из сельской округи. На Волхове такой крепостью была Ладога. Она защищала торговые пути от нападений с севера и служила опорным пунктом освоения Карелии, где возник город Алонь. Власти в эстонских, чудских, как называли их на Руси, и латвийских землях. И вот немцы теперь переименовали его в Дерпт. Крупными городами новгородской земли были Торжок, Великие Луки, Старая Руса, Городец. По берегам Невы и Финского залива новгородские бояре собирали дань с ижарян и вожан, а на севере управляли Карелией. Ежегодная дань поступала с земли Йеми, финнов, и севернее с земли саамов, вплоть до границ Норвегии. Далеко на севере, по Терскому берегу, Кольскому полуострову Белого моря, Заволочью, Зауралью, тянулись новгородские владения. Отовсюду стекалась в Новгород дань, мед, воск, меха, связанные в круглые бунты на кольцах из прутьев, серебро, драгоценный моржовый клык, рыба. Великий Новгород, один из древнейших русских городов, стоит в центре водных путей, связывавших Русь через моря Балтийское, Черное и Каспийское с другими странами. Волховым, Ладожским озером, Невой, по Балтийскому морю новгородские купцы плыли в Швецию и мимо Вьюсби, известной гавани на острове Готланд, в другие страны Европы, Польское Поморье, Германию, Данию, вплоть до Англии и Италии. Вел из Новгорода на запад и торговый путь по суше, через Юрьев к Двине и далее к Неману и Висле в Пруссию. По реке Ловоть, пробираясь волоком на Днепр, направлялись новгородские суда в Черное море, заходили в Киевское Олешье, в устье Днепра, Белгород и Галич на Днестре, Малый Галич на Дунае, и шли морем далее вдоль болгарских берегов в Константинополь, где до разорения крестоносцами был русский квартал, жили купцы, стояла церковь святого Георгия. По рекам Мста и Сверца плыли новгородские купцы к Волге, а по ней через Низ или Понизье, как называли они владения Владимиро-Суздальских князей, в Каспийское море. На Каспийском побережье они торговали с купцами Средней Азии, Самарканда, Бухары, а также Арабского Востока. Таков Новгород. Ни Любек, ни Бремен не идут с ним в сравнении. Ни даже Венеция и Генуя, владения которых велики, но лоскутны. Не диво, что Новгород — вольный город. И тирании не терпит. Править в нем нелегко, силой его не согнешь. Андрей Боголюбский пробовал и добром, и лихом. Пришел было чуть ли не со всей Русью, но 3 дня воевал, а на 4-й был бит. День победы над ним новгородцы доныне отмечают как праздник. о Липецкой битве.